Глава 13. «Ты уверен, что это имеет смысл?» Сделала последнюю попытку отговорить Лура от опасного подключения Агнеса Диан. «Опять все сначала. Но нет у нас другой возможности узнать, что с ним и где он. Может, все-таки связаться с Бранбартом?» «Перед большим советом? Да еще среди ночи. Женщина, имеете совесть. Даже большой ученый по ночам хочет спать. Не стоит его тревожить». «Я не новичок, все будет хорошо». «Дюман тоже был не новичок», — подала голос Любица. «Что значит «был»? Отставить траурные марши?» «Был. Он есть и будет. Вернемся вместе. Приготовь мне к возвращению рюмку водки и жасминовый чай для этого ботаника». Любица не удержалась и хихикнула сквозь слезы. Назвать Дюмана ботаником? Но в этом был весь Лур. Не признавал авторитета и любил рисковать. «Мы будем давать импульсы к возвращению каждые 5 минут». Диан было не до шуток, она слишком хорошо понимала всю опасность этого несанкционированного эксперимента. Но также она понимала, что положение Дюмана критическое. Подключить к нему Лура — единственный шанс хотя бы попробовать оказать какую-то помощь. Ждать согласования с начальством некогда, никто не знает, как работает для Дюмана время. Пока его тело живо, но в отличие от заболевших МВК, давление, пульса и другие показатели не снижаются, наоборот, повышаются. Это разрушило первую версию случившегося, согласно которой было сделано предположение, что он занял место Нинуш в МВК, и хотя визитеры не заболевают сами по себе, но, возможно, при смерти пациента они могут оказаться в его мире заложниками. Именно на этом этапе Луру пришла в голову мысль подключиться к Дюману как к больному. Но ускорение метаболических процессов исключает коматозное состояние. Так где же сейчас Дюман? И что может с ним случиться, если они ничего не предпримут прямо сейчас? Агнеса решила, что обязана согласиться с Луром. Она терпеть не могла непродуманных авантюр, но... С Дюманом они работали вместе уже так долго, что стали почти родственниками. Последние годы все работники лаборатории жили здесь больше, чем дома, и все праздники, и все дни рождения, и дополнительные дежурства, и радости, и печали — все у них было общее. Она возьмет на себя ответственность и будет отвечать по всей строгости закона в случае... Нет, лучше не думать о том, что Лур тоже может не вернуться. Визитера к визитеру еще не подключали никогда. Провода между приборами засветились... Поля подключения обретали плотность, все датчики были активированы, ритмы синхронизированы и введены в нарастающую амплитуду. Опытный оператор вел подключение четко по плану, на всех стадиях отмечая показатели доктора и пациента. Ну, с Богом. Лур стоял в серо-бежевом тумане. Ни звуков, ни ощущений, ни зрительных образов. «Доктор Дюман!» Позвал он и не услышал собственного голоса. Сделал несколько шагов, но не почувствовал движения. От полного отсутствия ориентиров было не по себе. «Веселенькое местечко», — подумал он для храбрости. «И все же Дюман должен быть где-то здесь, надо искать. Иголку в стоге сена найти легче, чем человека в этой манной каше». Он сосредоточился и постарался мысленно представить образ Дюмана. Насколько можно ярче, будто тот стоял здесь рядом. Обрывки посторонних мыслей навязчиво лезли в голову, вокруг в сером ничто, а что-то начинало происходить. Возникло ощущение легкой качки, как на пароходе во время морской прогулки. Невидимые волны усиливались, окружающий туман стал будто плотнее. Пароход сильно качнуло, и вдруг Лур оказался в березовой роще. Мир обрел звуки и краски. Пожилой мужчина, почти старик, сидел под деревом и рассматривал гриб. Резкая смена декорации была так неожиданна, что Лур растерялся. «Тише!» — прошептал старик. «Я учусь его слышать». «После вашего последнего визита мои грибы стали разговаривать, только очень тихо. Здравствуйте, доктор!» Старик поднял голову. «А вы кто? Ко мне прикрепили другого врача? Эй, что с вами?» Пароход снова качнуло, и... Лура захлестнула волна серого тумана, за ней открылась небольшая комната, за компьютером сидела девушка. Темные волнистые волосы падали на полуобнаженные плечи. «Я должна найти хоть какое-то упоминание. Я уверена, что эта зона не просто плод его воображения. Не сердись. Ты пока поспи, я разбужу тебя, как вчера. Впрочем, Если ты не проснешься, целовать спящего тоже приятно». Девушка засмеялась и вскинула голову. Лур не успел рассмотреть ее лица, только яркие блестящие глаза. Его накрыла новая волна тумана, за которой совсем другая женщина среднего возраста ходила по берегу моря. Увидев Лура, издали она ринулась к нему. «Все отдыхающие разъехались. Доктор, сделайте что-нибудь, мой мир стал таким скучным». Подбежав ближе, она застыла от изумления, так как явно думала увидеть другого мужчину. Но вопрос она задать не успела, Лура смыла новая волна. В маленькой кухне девушка с кудряшками резала на блюде пахнущий лимоном кекс. Ослепительно улыбаясь, белозубой киноулыбкой, она приглашала к столу. Пухлые пальцы с сиреневыми ноготками теребили край салфетки на столе. За следующей волной появился молодой человек, нервно расхаживающий по маленькой, заваленной мусором комнате, как тигр по клетке. При появлении Лура он бросился на визитера с кулаками, и снова волна. Девушка, та, что была за компьютером, сидела совсем рядом и внимательно разглядывала его ладонь. «А вот этой мозоли не было». «Ты же врач, откуда у тебя мозоли?» Она прикоснулась губами к больному месту. «Я лучше тебя знаю, твои руки». «Ну, у тебя тоже есть места, которые я знаю лучше, чем ты». Это был голос Дюмана. Лур завертел головой, чтобы обнаружить источник звука, но тут новая сильная волна опрокинула его навзничь и долго мотала по невидимой палубе. Обрывки мыслей, фраз. «Дюман, сукин сын, я должен тебя найти». Маленький мальчик спотыкается и падает в большую лужу. Юноша в белом халате стремительной походкой идет по коридору. Улица незнакомого города, старики, дети, очереди, веранда летнего кинотеатра. Темноволосая девушка падает с белой лошади, сигналищие машины, крутые лестницы, кусты сирени за высоким забором, красно-зеленые старинные электрички, теннисные ракетки у подножия сосны, грузные мужчины с печатями квалификационных комиссий, снова девушка с темными волосами. От круговорота образов у Лура до тошноты кружилась голова. Он почувствовал импульс на отключение и поддался ему. Через несколько минут он сидел в окружении своих коллег, которые пытались осознать все, что он рассказал. Сам он плохо понимал, где было, что случилось. Все еще кружилась голова, и какая-то запредельная усталость навалилась сразу по возвращении. Тихо расстроенная Любица держала на подносе рюмку водки и чашку жасминового чая. «Во время подключения у вас обоих так подскочило давление, что мы готовились к худшему», — доложил оператор. «Но сейчас у Димана все очень даже неплохо. Гораздо лучше, чем до подключения. Невероятно, но факт. Ты его все же нашел и с ним как-то общался». «Угу. Правда, не смог вытащить сюда». «Прости, Любица, придется чай для ботаника оставить до следующего раза», — постарался пошутить Лур, опрокидывая в себя запрещенное на работе спиртное. «Это слишком непонятно, это невозможно, но это так». Агнесса надела очки, будто хотела лучше разглядеть Лура и найти в нем разгадку совершенно невозможного. «Ты был одновременно в нескольких мирах, в нескольких внутренних мирах его пациентов, но при этом ты был и в мире его собственного сознания, его воспоминаний». «Почему вы так думаете?» «Я знаю личной жизни Дюмана немного больше, чем ты». «Но вот что самое интересное, если я правильно поняла твой рассказ, и ты ничего не перепутал, то...» «То?» «В мирах комы больные реально тебя видели. Тебя вместо Дюмана. То есть ты не просто видел образы, ты там был. Ты подключался к ним без подключения, через Дюмана, который тоже к ним сейчас не подключен. А вот в мире воспоминаний ты видел все изнутри, то есть был как бы Дюманом, появлялся не вместо него, а был с ним одним целым. Понять и тем более объяснить это практически невозможно. Это же вообще переворачивает всю теорию подключений». «Всю теорию?» «Круто!» — присвистнул Лур. «Всегда мечтал что-нибудь перевернуть». В комнату тихо постучали. Дверь приоткрыла дежурная по круглосуточной информации. «Простите, пришло сообщение доктора Бранберта. Я не знаю... Это странно, это так не похоже на... Но он просит всем сообщить, что большой совет утром не состоится».